спутникам тут обратяся, сказал Телемах благородный: «Братья, скорей корабля Чернобокого снасти устройте. Все соберитесь потом на корабль и отправимся в путь свой». То повеление было гребцами исполнено скоро. Все на корабль собрались и сели на лавках у весел. Той порой Телемах приносил на корме корабельной жертву богине Палладе. К нему подошел, он увидел странник. Убийство свершив, он покинул Аргос и скитался. Был прорицатель. Породу же вел от Мелампа, который некогда в Пилосе жил овцеводным. В роскошных палатах между пилийцев Мелампа обитал, отличаясь богатством. Был он потом принужден убежать из отчизны в иную землю, гонимый надменным Нелеем, из смертных сильнейшим мужем, который его всем богатством, пока продолжался круг годовой, обладал, между тем, как в Филаковом доме, в тяжких оковах, в глубокой темнице, был жестоко мучим он за Нелееву дочь, погруженный в слепое безумство, душу его омрачившая силою страшных Ириней. Керы, однако, избегнул, и громко мычащих коров он в Пилос угнал из Филакии. Там, отомстивши за злое дело герою Нелею, желанную к брату родному, в дом проводил он супругу, потом удалился в иную землю, в Аргос многоконный, где был предназначен судьбою жить, многочисленным там обладая народом аргивен. В брак там вступив, поселился он в пышно устроенном доме. Двух он имел сыновей — Антифата и Мантия, славных силой. Родил Антифат Аиклея отважного, сыном был Аиклеевым Амфиарай, волнователь народов, милый эгидодержавцу Зевесу и сыну Латоны. Но до порога дней старых ему не судили достигнуть боги. Он в Фивах погиб златолюбие женского жертвой. Были его сыновья Алкимон с Амфилохом. Мелампов младший сын Мантии родил Полифейда пророка и Клита. Клита похитила, светлой его красотою пленяся, златопрестольный Эос, чтоб был он причислен к бессмертным. Силу пророчества гордому дав Аполлон Полифейду, сделал его знаменитым меж смертных, когда уж не стало Амфиарая. Но он в Гиперессию жить раздраженный против отца перешел, и, живя там, пророчил всем людям.